вместо узора, покрытый иероглифами Вань. Вот она и дала дочери имя Вань-Эр. Знаком Вань в китайском языке обозначается индийское слово «добродетель». Вань по своему написанию похож на знак, якобы начертанный на груди Будды. «Девушке непременно повезет», — улыбнулся Бао Юй. «Хочешь, я поговорю, чтобы ее выдали за тебя замуж?» «А вы, второй господин, почему не смотрите такой интересный спектакль?» — спросил Миньянь, не отвечая на вопрос Бао Юя. «Я долго смотрел, потом вышел прогуляться», — ответил Бао Юй и натолкнулся на вас. «Что же мы будем сейчас делать?» Миньянь еле заметно улыбнулся и сказал. «Сейчас за вами никто не следит. Если хотите, я свожу вас погулять за город. И тотчас же вернемся». «Нет, не годится», — возразил Бао Юй. «Того и гляди, торговцы людьми утащат. Да и здесь, если узнают, скандал будет. Лучше пойти в какое-нибудь место, что поближе». «А куда?» — спросил Миньянь. «Все равно это трудно». «Давай поедем к сестре Хуа Сижень. Поглядим, что она делает», — предложил Бао Юй. «Хорошо», — согласился Миньянь. «А я-то о ней забыл». Затем добавил, «Только если узнают, что я увел вас куда не следует, меня поколотят». «А я на что?» — засмеялся Бао Юй. Миньянь привел коня, и через задние ворота они выехали из дворца. К счастью, Сижень жила неподалеку, и не успели они проехать половину ли, как очутились у ворот ее дома. Миньянь вошел первым и позвал Хуа Цзифана, старшего брата Сижень. В этот момент мать Сижень угощала дочь и нескольких племянников и племянниц, как вдруг снаружи послышался голос. «Брат Хуа Цзифан!» Когда Хуа Цзифан вышел и увидел перед собой хозяина и его слугу, он испугался и со всех ног бросился помогать Бао Юю сойти с коня, на ходу крикнув в сторону дома. «Второй господин Бао Юй приехал!» На присутствующих это не произвело большого впечатления, но Сижень, которая не знала о цели его приезда, торопливо выбежала навстречу, схватила Бао Юя за руку и встревоженно спросила: «Ты зачем приехал?» «Скучно стало», — ответил Бао Юй. «Вот и решил посмотреть, что ты поделываешь». Только теперь Сижень успокоилась и сказала: «Опять твои глупости. И зачем было ехать сюда?» Обратившись к Миньяню, она добавила: «С вами еще кто-нибудь?» «Нет, никто об этом не знает», — ответил тот. Сижень снова встревожилась. «Ну куда это годится?» — укоризненно произнесла она. «А если бы вас заметили, или повстречался бы старый господин? Да и на улице много лошадей, вас могли раздавить, или вышла бы еще какая-нибудь неприятность. Разве это шутки?» «Смелости у вас больше, чем нужно. Это все Миньянь подстрекает. Вот погоди, вернусь и расскажу мамкам. Они тебя, разбойника, хорошенько отколотят». «Господин меня отругал и заставил привести его сюда», — перебил ее Миньянь. «А сейчас все хотят свалить на меня. Я же ему говорил, что не нужно ехать. Но если уж так, мы сейчас же уедем». «Ну ладно», — стал уговаривать их Хуа Цзифан. «Раз приехали, не о чем толковать. Только в нашей убогой хижине тесно и грязно. Как же господину оставаться здесь?» Мать Сижень тоже вышла встречать Бао Юя. Сижень взяла Бао Юя за руку и повела в дом. Бао Юй увидел в комнате несколько девочек. Едва он вошел, они потупились и покраснели от смущения. Опасаясь, что Бао Юе будет холодно, Хуа Цзифан и его мать пригласили его сесть на кан, поставили для него фрукты, налили чаю. «Не надо хлопотать», — сказала им Сижень. «Я его прекрасно знаю и не могу дать ему, что попало». С этими словами она принесла подушку, на которой до этого сидела сама, положила ее на табурет,